Драупади. Драупади осторожно приблизилась к одной из последних палаток, оставшихся в границах Железного Коменданта. Большинство других палаток уже пали. Стоял оглушительный шум. Эскадрильи обменивались проклятиями, капитаны выкрикивали команды, лошади ржали и фыркали, дети плакали. Кто-то кидал кольчуги в бочки и катал их по булыжникам, чтобы очистить. Женщины ставили ведра с водой на костры, чтобы приготовить еду. Конюхи подковывали лошадей и вьючных мулов. Воины выпрямляли мечи в кузницах и убирали вмятины с нагрудников. Горожане стояли вокруг мулов, забирая все самое необходимое для путешествия по туннелю. Никто не обратил на Драупади никакого внимания. И это было хорошо, учитывая, что ее тошнило от замка, где она жила вместе с другими знатными дамами Матхуры. Барт, надеясь хоть как-то освежить обстановку, играл непристойные песни, но получал в ответ лишь безрадостный смех. Даже за обедом она чувствовала, что каждый кусочек еды приправлен страхом. Ей нужно было как можно скорее покинуть эти помещения. Она не знала, будут ли ее в туннелях охранять волчицы, и поэтому решила встретиться с ними в последний раз. Она откинула полог палатки и вошла. Благочестие стояло у входа со щитом в правой руке, мечом в левой, закрытой в латную перчатку. Большая часть ее лица была скрыта боковыми клапанами шлема. Рана подбрасывала ножи. Лезвия, падая, хлопали по коже ее перчаток. Штиль пила эль из кувшина. Буря растянулась на куче постельных принадлежностей, ковыряясь в зубах рыбьей костью. «Царевна!» — дождь вытянулась по стойке смирно. «Чем мы можем быть полезны?» Остальные волчицы прекратили свои занятия и собрались вокруг. «Я не могу быть вам полезна. Я устала», — простонала Буря. «Буря!» — зашипела дождь. «Встань! И где твой отряд? Собери этих бездельниц!» Волчий свисток уже прозвучал. «Я слышал, я не глухая», — Буря застенчиво глянула на дождь. «Мой отряд будет немного занят. Они все сидят на корточках». «Что? Все? Ты снова готовила ужин, Буря?» — спросила Чаша. Буря пожала плечами. «Если повелительница войны решила собрать армию из трусов со слабыми желудками, я ничего не могу с этим поделать. Рыба была вкусной». «Рыба?» — удивленно спросила благочестие. «Где ты поймала рыбу? Емуна вышла из берегов?» «Я не ловила, я принесла с собой. Купила у торговца, который заплатил мне ею вместо взятки за то, что ему позволили попытать счастье на лодке». Дождь, не в силах вымолвить ни слова, уставилась на Бурю. Драупади не сдержала смеха. «Видишь, дождь, даже царевна согласна». «Прошу, не обращайте на меня внимания», — быстро сказала Драупади. «Я просто пришла пожелать вам счастливого пути». Дождь кивнула. «Моя благодарность, царевна. Некоторые из нас будут с вами в туннеле. Остальных вы увидите, как только они благополучно выберутся наружу, если на то будет воля ямы». «Я не могу поверить, что мы убегаем от битвы», — пожаловалась страдание. «Зачем нас тогда тренировали как фалангу?» «Это не бегство», — протянула Буря. «Это маневр, чтобы занять лучшую позицию. Мы — патрульный отряд во славу ямы». Буря жестом предложила Драупади сесть. «Не обращай внимания на страдания. Она просто жаждет крови. Они все сходят с ума от этого ожидания. Но это так захватывающе, правда? Третья сестра была разбита, вторая сестра открылась. Такого не случалось уже 10 лет». А госпожа Сатиабхама там, на вылазке, пытается спасти тех бедолаг, которые не смогли достаточно быстро добежать до коменданта. Только между нами, я не понимаю, почему она все время так геройствует. Героизм заканчивается тем, что никто не остается в живых. Я уверена, что с ней все будет в порядке, Буря. Бхим сказал мне, что греки проигрывают большую часть поединков с матхуранцами. Многообещающий знак. Даже Кришна улыбается». «Очень ему это поможет. Он просто скучает по своему грифону, хотя я не понимаю, почему. Как бы то ни было, это бесполезно. Почему он не может воспользоваться драконом?» «Потому что драконы здесь не водятся, Буря», — сказала Штиль тоном, которым обычно говорят с ребенком. «Я слышала об этом греческом военачальнике. Существует какое-то пророчество, что никто не сможет его победить, поэтому он так и бушует». Буря сплюнула себе под ноги. «Проклятые пророчества! Это просто заговор наминов, чтобы они оставались нужными. Я помню, что предсказывали о моем рождении. Моя мать тогда разозлилась настолько, что повесилась». Дождь вздохнула. «Штиль, возможно, ты захочешь дать Эли остальным. Мы собираемся войти в туннель, и нам понадобится все наше спокойствие, особенно если Буря продолжит болтать языком». «Да, капитан, вы правы. Слушайте, вы, неблагодарные девки, по два глотка на каждую, остаток я заберу. Больше двух глотков, и я прирежу на месте любого». «Разве ты не куколка, Штиль?» — усмехнулась Буря. Драупади, оценивающе оглядела окружающих ее женщин. «Все сильные, все волнуются». Она была уверена, что настроения в зале были такими же, как и во всех палатках вдоль коменданта. Некоторые не могли справиться с кишками, некоторые не прекращали пить, некоторые молились. Война была отвратительным делом. Но Драупади была уверена в том, что она была слишком важной заложницей, чтобы причинить ей вред. Хотя слова Сатьябхамы о том, что пьяных от битвы солдат плоть интересует больше, чем золото, беспокоили ее, теперь она знала, что будет одной из первых, кто покинет город через туннель, охраняемый этими храбрыми женщинами. Она чувствовала себя в безопасности. «Дождь? Буря сделала больше трех глотков!» «Буря», — сказала Дождь, — «еще один глоток, я тебя так поощрю!» Буря поспешно вернула кувшин Штиль. «Прошу прощения, капитан, обещаю, больше не глотка!» Они услышали снаружи тихий свист и какое-то движение. «Повелительница войны вернулась, пришло время!» «Мое оружие живо. Госпожа моя, благочестие проводит вас в крепость. Я буду молиться за всех вас». «Молитесь, чтобы дождь набралась выносливости», — съязвила Буря. «О, Буря, заткнись».